Не знаю, что бы со мной сталось, если бы не подъедалки тети Светы. Повариха сама их так называла. Мне нравилось это слово. Очень вкусное. Елена Ивановна не разрешала брать добавку. Я уже выяснила, что добавку можно, на пятидневке всегда разрешали. И как-то спросила у воспитательницы, почему нельзя добавку, если еда остается. «Тут тебе не ресторан», — рявкнула Елена Ивановна. «Государство платит за вашу еду. И тебе положено одна порция, понятно? Тебе вообще жрать надо меньше. Вон, все дети как дети, а ты вечно ходишь, клянчишь». «Я не клянчу, я просто спросила. Нам на пятидневке разрешали. Вам что, жалко? Вот и иди на свою пятидневку. Тоже завели моду. Ушли, пришли. А мне как с тобой работать? Я не виновата. Мама в командировке уезжала. Не знаю, откуда я набралась смелости перечить Елене Ивановне, но страх куда-то испарился. Наверное, полноценное питание отвечает не только за рост и развитие, но и за смелость. Я больше не голодала и знала, что Елена Ивановна злая и жадная, а есть хорошие воспитательницы. Сначала рожают, а потом сдают, пусть их чужие тети воспитывают. Не матери, а кукушки», – процедила Елена Ивановна. «Моя мама не кукушка, а у вас внук умер, и вы в этом виноваты», – тихо сказала я. «Ах ты дрянь!» Елена Ивановна, не сдержавшись, дала мне пощечину. Так сильно, что у меня в ушах зазвенело. Щеку жгло, будто на нее утюг раскаленный поставили. Кое-как я досидела до вечера, тихо и молча. Даже с места боялась двинуться. Елена Ивановна делала вид, что меня не существует, что я пустое место. Но именно в тот вечер я поняла, что могу ей отомстить. Я увидела, как воспитательница собирает яблоки и хлеб в пакет и уносит в подсобку. Точно так же она собрала в отдельную кастрюлю оставшуюся после ужина мясную запеканку и тоже унесла в подсобку. Когда я ждала маму вечером, то, как всегда, зашла к тете Розе. Филя бросился навстречу и облизал мне лицо. Я, не сдержавшись, расплакалась. «Ты чего плачешь?» – спросила тетя Роза. «Меня Елена Ивановна ударила», – призналась я. «Опять подзатыльники раздает?» «Нет, она меня по лицу ударила». «Ух ты, боже мой, за что же?» – ахнула тетя Роза. Я промолчала. «Тетя Роза, а ту еду, которую мы с Филей едим, ну, ту, которую для нас тетя Света приносит, она ее ворует?» «О, Господи, да что ж ты такое говоришь? Как же можно? Света лишний кусок хлеба себе не возьмет. Да еще свое отдаст, лишь бы вас накормить. Какое воровство! Это или на помойку, или нам доедать. Уже все списано. Отходы называется. Но рука ж не поднимается еду выбрасывать. Вот тетя Света меня подкармливает. И тебя с Филей заодно. Что-то на пятидневку отдает. Или многодетным семьям, или бедным относит. Как ты могла такое-то подумать? Елена Ивановна тоже еду забирает. Если кого-то нет, она порцию себе оставляет. Яблоки сегодня целый пакет забрала. Это ведь наши яблоки, да? Нам положены. Она никогда добавку не дает. Это воровство, да? Воровство? Так ты и это сказала? Ахнула тетя Роза. «И поэтому она тебя ударила?» «Нет, она мою маму обозвала кукушкой, а я сказала, что из-за Елены Ивановны внук умер. Ох ты ж, боже мой! Что мне делать?» «Маме скажи. Обязательно скажи, что тебя воспитательница ударила. А вы скажете тете Свете, что Елена Ивановна еду ворует?» «Ох, не знаю. Мое дело 20-е. Я ж просто сторожиха. Да и не видела я так, чтобы своими глазами. Вы сторожиха, а я ребенок. Значит, нам не поверят?» «Правильно думаешь? Не поверят. Мы же кто?» «Никто. Ну ничего, потерпи. На следующий год в школу пойдешь, там все по-другому». «Там не воруют и детей не обижают?» «Ну что ты заладила? Везде воруют. Жизнь такая. Все несут, как могут. Продуктов-то в магазинах сама видела. Сгулькин шиш. Всегда так было и будет. Кто по мелочам, а кто по-крупному таскает. Лучше забудь. Не обращай внимания. А есть захочешь, так я тебя накормлю всегда». Ты вон на человека стала похожа. Загляденье, а не девочка. Хоть расти начала, а то все маленькое да маленькое. Мама сердится, что я выросла. Мне одежда новая нужна, все мало. Бедные дети, бедные дети. После войны, да, тяжело было. Все голодали, я помню. Но то ж война, а сейчас? За что сейчас дитё страдать должно? Ладно, пойду дорожки подмету. Тётя Роза вышла. Она всегда шла подметать или чистить снег, если была взволнована или не хотела отвечать на мои вопросы. Филя побежал следом за своей хозяйкой. За мной, наконец, пришла мама. «Ну, как дела?» – спросила она, хотя ей было совершенно неинтересно, как у меня дела. «Обычно», – я отвечала, – «нормально. Но тут, видимо, у меня совсем с головой стало плохо, и я призналась. Меня Елена Ивановна сегодня ударила по щеке». «Значит, за дело», – ответила мама. «Надо себя хорошо вести». Кажется, она меня даже не слышала. Еще несколько дней я наблюдала за Еленой Ивановной. Стасик все еще болел, а остальные дети ко мне приближаться опасались. Воспитательница так и вовсе в упор не замечала. Даже не заплетала после дневного сна. Но я была только рада. На пятидневке научилась заплетать волосы сама. Меня Валентина Павловна научила. Оказалось, это совсем несложно. Правда, моего умения никто не заметил, а я стала подмечать многое. Елена Ивановна не только воровала наши яблоки целыми тарелками, но и печенье, положенное нам на полдник. Яблоками и печеньем она делилась с нянечкой тетей Катей, но отсыпала той совсем немного. Я удивлялась, неужели она сама все съедает? Зачем ей столько? Как она не лопнет? Для кого ей столько печенья и яблок? Все последующие дни я размышляла над тем, зачем Елене Ивановне столько продуктов, но ответа не находила. Наконец я решила спросить у тети Розы. «Тетя Роза, а если у вас было бы много-много яблок, вы бы куда их дели?» «Ну, ты смешная. А варенье я откуда, по-твоему, беру, которое ты за обе щеки уплетаешь? Я вон в парк сходила осенью, яблочек собрала и варенье сварила. На зиму, дай бог, хватит. А если бы у вас было еще больше яблок, вы бы их куда их дели?» Не отставала я. «Так засушила бы на компот, например. Очень люблю яблочные дольки. А если еще больше? Вот ты приставучая. Уж нашла бы, куда деть. Продавала бы. Лишняя копейка карман не оттянет». «Ну, конечно. Как я сразу не догадалась. Елена Ивановна продает наши яблоки и печенье. Но я помнила слова сторожихи. Мне никто не поверит. Даже если я видела все своими глазами, слово воспитательницы против моего окажется весомее. Конечно, все станут на ее сторону, как происходило всегда. Я же считалась сложным ребенком из неполной семьи по прописке, да еще и побывавшей на пятидневке. Елена Ивановна могла сказать, что я специально все выдумала, и ей бы поверили, учитывая мою репутацию и положение. Я не знала, как мне доказать, что воспитательница ворует. За время, проведенное в старой группе, я настолько привыкла быть невидимкой, что мне стало это нравиться. Меня никто не трогал, я играла одна, сидела за отдельным столом и гуляла тоже одна. Мне вдруг пришло в голову, что если бы я ушла из детского сада, то никто бы не хватился. Даже тетя Роза вспомнила бы про меня только к вечеру. И тут меня аж подбросило на месте. Вот он, выход. Мне нужно пропасть. И в этом обвинят Елену Ивановну. Ведь когда в группе случалось происшествие, воспитателей всегда вызывала заведующая. Елена Ивановна каждый день ругалась. «Вы дебилы, а мне за вас отвечать». Если уж она не уследила за собственным внуком, то вполне могла потерять ребенка из группы. Тогда бы ее точно выгнали из садика. А я ведь ребенок, могу идти за ворота. Что с меня взять? Ведь детские сады только для того и придумали, чтобы за детьми следить. И я решила пропасть. Только пока не знала, куда именно мне пропадать. И на сколько именно времени. Гулять по улице как-то не хотелось, все же страшно и холодно. К тому же я понимала, что мама может опоздать и прийти за мной, когда остальных детей уже заберут. И никто не сможет сообщить ей, что я пропала. А я хотела, чтобы она меня нашла. Так что, подумав, я решила пропасть после полдника, чтобы к ужину меня точно потеряли. Еще немного поразмыслив, моей маме ведь никто сразу не сообщит о моем исчезновении. Сначала станут сами искать, на что тоже уйдет время. Я перенесла побег на утреннюю прогулку. Тогда и Елена Ивановна успеет побегать и поволноваться, и я на ночь не останусь на улице. В день побега я все еще не знала, куда податься. Но утром у калитки столкнулась с Игорем Левашовым. «Привет!» – поздоровался он. «Привет!» Ответила я и поняла, что мне избегать никуда не надо. Просто незаметно уйти с нашей веранды и завернуть за угол. Дойти до здания пятидневки и остаться там. Если я попрошусь поиграть, скажу, что соскучилась по друзьям, никто из воспитательниц меня не прогонит. В этом я была уверена. Еще надеялась, что мне разрешат пообедать на пятидневке. Уйти с веранды оказалось проще простого. Елена Ивановна в мою сторону даже не смотрела. Я свернула за угол и со всех ног побежала в сторону пятидневки. «Ты сбежала?» — удивился Игорь, увидев меня. Я пыталась отдышаться. «Ага, соскучилась». Я произнесла это слово специально, чтобы отрепетировать, и оказалось, что я говорю очень убедительно. Но я ведь и вправду скучала. «Ой, Ритуля, здравствуй! Ты как здесь?» В отличие от Елены Ивановны, Валентина Павловна меня заметила сразу. «Я соскучилась», — повторила я. «Можно я здесь поиграю?» «Пожалуйста», — повторила я. «О, Господи, конечно, можно. Я рада тебя видеть». Воспитательница и вправду обрадовалась мне, она говорила искренне. Я сразу же успокоилась. Валентина Павловна точно разрешит мне пообедать с ними и еще поиграть в группе. Так и случилось. Мне даже просить ее не пришлось. Она вела себя так, словно я никуда и не уходила с пятидневки, так что я пообедала и пошла спать. Моя кровать оказалась не занятой, отчего мне стало очень приятно. Валентина Павловна даже мое полотенце, кусочек мыла и зубную щетку сохранила. Они стояли на привычном месте в ванной комнате. «Спасибо», — сказала я. «Да что ты, не за что», — улыбнулась она. Если честно, я даже забыла, что сбежала. Я хорошо выспалась и с удовольствием пополдничала. «Ты что, вправду сбежала?» — спросил меня Игорь во время вечерней прогулки. «Да», — призналась я и тут же вспомнила, почему, собственно, оказалась здесь. «Зачем?» — спросил Игорь. «Чтобы воспитательницу наказали. Она меня ударила», — ответила я. «Только тебя не ищут», — сказал Игорь. «Да». Игорь оказался прав, не очень-то меня и искали. Я начала думать, что Валентина Павловна позвонила Елене Ивановне или заведующей и сказала, что я здесь, на пятидневке, и чтобы они не волновались. Но, вероятнее всего, Елена Ивановна просто не заметила моего отсутствия. Не знаю, что бы произошло дальше. Наверное, я бы просто вернулась в свою группу вечером, если бы не тетя Света. Она принесла на пятидневку печенье собственного изготовления. «О, здрасте, мордасте, приехали!» – удивилась она, увидев меня. «Ты чего здесь забыла? Или тебя опять успели перевести?» «Нет», — ответила я и начала разглядывать линолеум, а потом заплакала. «Она соскучилась просто». «Вот и пришла», — пояснила Валентина Павловна. «Но не могу же я ее прогнать». «Она сбежала», — сказала Таня. «Я все слышала. Она Игорю призналась, ее воспитательница ударила, вот она и удрала. Хотела, чтобы воспитательницу наказали». «Так...» Тетя Света нахмурилась. «И давно ты сбежала?» «Господи, мне даже в голову такое не пришло!» Валентина Павловна начала переживать. «Ее же, наверное, по всему садику ищут. Я же думала, она предупредила. Надо заведующей позвонить». «Она на утренней прогулке пришла», — доложила Таня. «Никто ее не ищет. Елене наплевать. Она даже не заметила», — рассердилась тетя Света. «И за что она тебя ударила?» «Она мою маму обозвала и меня детдомовкой назвала. А я про ее внука знаю. А еще она ворует. Правда ворует? Еду!» «Никогда добавку не дает, себе оставляет, а еще яблоки и печенье». Я продолжала плакать. Наконец я смогла сказать все, что наболело, и не боялась, что меня начнут ругать. Наверное, у меня случился нервный срыв. Я захлебывалась слезами и никак не могла остановиться. Все, что накопилось, наконец вылилось со слезами. Валентина Павловна пыталась меня успокоить, но я уже впала в истерику. Между приступами плача я все же сумела объяснить, что тетя Роза предупреждала, что мне не поверят. Я же ребенок. Даже мама, которой я рассказала про пощечину, ничего не сделала. Считала, что я сама виновата и плохо себя вела. Я сбежала, потому что тогда Елену Ивановну точно наказали бы или уволили. Ведь если ребенок исчез, тогда и милицию вызывают. Но она не заметила, что я пропала. Так что меня опять отругают за то, что сбежала. «Так, пойдем-ка со мной». Тетя Света взяла меня за руку. «Может, мне с вами?» – тихо спросила у тети Светы Валентина Павловна. «Это уже ни в какие ворота, не первый же случай». «Она опять за свое! Ну как так можно?» Валентина Павловна шептала тете Свете на ухо, но я все слышала. «Не надо, сама разберусь, не вмешивайся. У меня с ней старые счеты, ты знаешь», — ответила тетя Света. Повариха крепко держала меня за руку, и я готова была с ней идти куда угодно. Мне стало спокойно. Сейчас тетя Света меня защитит, и никто не скажет, что я вру, и не накажет. То ли судьба в тот день решила встать на мою сторону, то ли Елена Ивановна действительно заслужила наказание. Но в тот момент, когда тетя Света вошла за мной в группу, воспитательница как раз перекладывала печенье из тарелки в кулек. Рядом стояла ее персональная кастрюля на добрую половину, заполненная фрикадельками, которые нам давали на ужин. Увидев тетю Свету, Елена Ивановна замерла. «Ты чего здесь забыла?» – спросила она. Но я видела, что воспитательница нервничает. «Да вот спросить хотела, а ты ничего, точнее, никого не забыла?» Ухмыльнулась тетя Света. «Ребенка случайно не теряла?» «Не теряла, тебе-то какое дело?» Рявкнула Елена Ивановна. «Да никакого, только захожу я на пятидневку, а там твоя сидит, а тебе и дела нет. Интересно, когда бы ты ее хватилась?» «Она вечно шляется где ни попадя, дворняжка и поберушка. В сторожку повадилась таскаться, пусть ее мать за ней следит. Сейчас по сараям шатается, а потом на панель пойдет. Мне-то какое дело?» Я замерла, но плакать уже не хотелось. Мне захотелось умереть на месте. И больше не жить, никогда. Мой план провалился. Елена Ивановна не собиралась меня искать, а значит, маме никто бы не сообщил о моей пропаже и уж тем более не вызвал бы милицию. Тетя Света отпустила мою руку и пошла в сторону кладовки. «Ты куда это собралась?» – побежала следом воспитательница. «Да какое ты право имеешь? Твое место на кухне! Пошла вон из моей группы!» Елена Ивановна попыталась схватить повариху за руку, чтобы остановить. Но та легко отмахнулась и рванула дверь кладовки. «Прекрасно!» – улыбнулась тетя Света. «Я так и думала». Я не знала, что такого прекрасного заметила тетя Света в кладовке, потому что боялась пошевелиться. Но тут в группу ворвалась запыхавшаяся Валентина Павловна. «Я на 5 минут. Убедиться, что все хорошо. Может, маме Ритиной позвонить?» «Валь, иди за заведующей, приведи ее сюда. Скажи срочно», — велела ей тетя Света. «Да, сейчас, конечно», — Валентина Павловна убежала. «Ну а ты? Небось, свой кусок тоже получала?» Тетя Света накинулась на нянечку тетю Катю. «А я что? Мне-то что? Я ж вообще на полставки. Какое мне дело? Я швабру с ведром поставила и вышла. Вообще без очков не вижу», — начала оправдываться нянечка. Валентина Павловна привела заведующую. «Ну вот, полюбуйтесь», — сказала ей тетя Света, приглашая пройти в кладовку. Заведующая долго не выходила оттуда. Поскольку дети от природы любопытны, я тоже подошла и заглянула в кладовку. Там на полках рядами стояли упаковки с печеньем, яблоки в газетных кульках, в коробках лежали конфеты. Да там продуктов на целый магазин набралось бы. Баранки, мандарины, чего там только не было. «Лена, это что?» — строго спросила заведующая. «Это я не себе, это все для внука!» — закричала Елена Ивановна. «Все берут! Что мне, нельзя?» «У тебя нет внука», — тихо сказала тетя Света. «Есть!» — продолжала кричать Елена Ивановна. «Это все для него. Хотела сыну привезти, чтобы помириться. Он бы меня простил за продукты». «А это?» Заведующая показала пальцем на отдельную полку, на которой лежали стопки фломастеров, цветной бумаги, карандаши, клей. «Тоже для внука?» «Да им же все равно. Наглые, мерзкие, неблагодарные». Елена Ивановна чуть слюной не брызгала. «Все им на блюдечке, зажрались. Ссыкуха еще, а у нее уже такие колготки, что мне не снились. Не обеднеют, если я у них заберу пачку карандашей. Да и не заметят, еще принесут. Им не надо, а мне надо». «Сучка», — сказала тетя Света тихо. «Жизнь тебя ничему не учит. Ведь предупреждала, хоть кусок хлеба урою». «Ну да, ты-то у нас святая. У тебя ничего нет, ни мужа, ни детей. Тоже мне великая повариха. Алкоголичка». «Дрянь ты, Ленка», — сказала тетя Света. «Даже жалко тебя. Мелкая ты и злобная. Нет у тебя ни сына, ни внука. На твоей совести смерть мальчика. Так что жить тебе с этим долго. Тебя сын на пушечный выстрел к своему ребенку не подпустит. Ты же знаешь, и цветная бумага не поможет». «Жалоб от родителей не поступало ни одной», — вопила Елена Ивановна. «Хватит», — строго сказала заведующая. «Лена, я тебя предупреждала, когда нанимала на работу. Так что пиши заявление, или я тебя по статье уволю». «Не уволишь. У тебя проверка на носу. Увидят недостачу, и кто первый полетит?» «Руководство не досмотрело». «Досмотрела и конфисковала. Уйдешь по статье», — сказала заведующая и вышла. «Тебе в психушке самое место», — заметила тетя Света и тоже вышла из кладовки. Уже на выходе она повернулась и рывком опрокинула полку, на которой лежали куски мыла, туалетная бумага, которые воспитательница тоже воровала. Доска рухнула прямо на Елену Ивановну. Елена Ивановна пропала. На ее место пришла Зина, выпускница педучилища и подруга Люськи. Зина, Зинаида Петровна, мне нравилась. Она нас боялась, вообще всех детей боялась. И никогда не наказывала. Иногда она плакала в душевой или в туалете. Стасик выздоровел и вернулся в группу. Он сделал вид, что ничего не случилось, и общался со мной как прежде, будто я никуда не уходила. Я рассказывала ему про то, как я сбегала, какие воспитательницы на пятидневке, как Елену Ивановну поймали на воровстве. Стасик слушал без особого интереса. Ему казалось, было все равно. Но я знала, что это не так. Иначе бы он просто встал и ушел. Моя мама так и не узнала о событиях того дня. Как и не обратила внимания на то, что Елена Ивановна пропала, а у нас появилась новая воспитательница. Зато в садик стали приходить родители других детей, чтобы поговорить с Зинаидой Петровной. Бабушка Светы так и вовсе вела с ней разговоры, чуть ли не каждый день, намекая, что внучке нужно особое внимание. Зинаида Петровна послушно всем кивала, но детей никак не выделяла. Любимчиков не заводила, подарки, как Елене Ивановне, ей не носили. Из чего я заключила, что Зинаида Петровна у нас задержится ненадолго. Об этом тоже сплетничали родители, как и о судьбе Елены Ивановны. Я ведь уже говорила, что взрослые считают, будто дети ничего не понимают. Поэтому, если поначалу понижают голос, то потом вовсе не обращают на нас внимания. Особенно, если ты тихонько сидишь. Так что я все узнала про Елену Ивановну. Они с тетей Светой раньше, много лет назад, работали в другом садике. Тетя Света вскоре ушла в наш сад, чтобы работать поближе к дому, а Елена Ивановна осталась. В том саду она стала воровать еду. И не только печенье с яблоками, но и мясо, и рыбу. Повариха, пришедшая на смену тете Свете, оказалась не такой принципиальной, и они воровали вместе с Еленой Ивановной. Когда при очередной проверке недостачу все-таки обнаружили, воспитательница переложила всю вину на повариху, дала против нее показания и помогла следствию. Заведующая того садика решила не усугублять проблему и пыталась избежать дальнейшего разбирательства. Ей хотелось побыстрее замять скандал и жить спокойно. Поэтому она не стала обвинять еще и воспитательницу, чтобы хоть как-то сохранить репутацию садика. А то получалось, что это не сад, а воровской притон. Целая банда действует. Повариха, воспитательница. Не могла же об этом не знать заведующая. Она просто боялась потерять место и сообщила, что знать ничего не знала. Повариха оказалась женщиной слабой и во всем призналась. Тем более, что действительно была виновной. Вроде бы ей пообещали, что срок дадут условный, и она после суда вернется к своим обязанностям. Но как бы не так, срок дали реальный и посадили по-настоящему. Когда скандал утих, заведующая попросила Елену Ивановну уволиться по собственному желанию, что та и сделала. Но она недолго сидела без работы. Наш детский сад находился в густонаселенном районе, детей рождалось много, а воспитателей не хватало. Когда на пороге кабинета уже нашей заведующей появилась Елена Ивановна, та была просто счастлива заполучить такую воспитательницу. Про скандал она, естественно, слышала, но по документам Елена Ивановна была великолепным специалистом. Ни единого замечания или выговора в личном деле, ни одного нарекания со стороны руководства, так что у заведующей не нашлось веской причины отказать Елене Ивановне в трудоустройстве. А что слухи? Так мало ли про кого наговорят лишнего. Тетя Света, которая тоже была в курсе такой некрасивой истории, все-таки вместе работали раньше, предупреждала заведующую, что Елену Ивановну не нужно нанимать. Но заведующая не послушалась и приняла на работу новую воспитательницу. Поначалу все складывалось просто идеально. Елена Ивановна развела бурную деятельность, ставила с детьми утренники, устраивала процедуры закаливания и профилактики плоскостопия. Родители были довольны. В садике даже появились дети больших начальников, что означало регулярную и столь ценную шефскую помощь. В нескольких группах сделали ремонт, закупили новые кровати, столы и стулья. Спустя некоторое время Елена Ивановна все-таки пришла к тете Свете и попыталась договориться. Но повариха выставила ее за дверь и велела не появляться на кухне, о чем и сообщила заведующей. Шло время, и даже заведующая убедила себя в том, что слухи про Елену Ивановну, к счастью, оказались просто слухами. За руку воспитательницу никто не ловил, тетя Света предоставляла отчет за каждый кусок хлеба. Проверки проходили без сучка и задоринки. Если бы в тот день тетя Света не увидела меня на пятидневке, может, ничего бы и не вскрылось. А так, получилось, что я во всем виновата. И из-за меня повариха открыла дверь кладовки, где Елена Ивановна оборудовала целый продуктовый и промтоварный склад. Воспитательница воровала понемногу, но регулярно, не брезгуя ничем. А уж какие мотивы ею двигали – другой вопрос. Что случилось потом? Елена Ивановна написала заявление по собственному желанию. Тетя Света кричала на заведующую и требовала, чтобы воспитательницу уволили по статье. Но заведующая не хотела скандала и уж тем более проверок и разбирательств. Что именно я вынесла из этой истории? Никогда не знаешь, какие отношения связывают людей. И невозможно предположить, какой именно поступок, сказанные или непроизнесенные слова, повлекут за собой последствия. И если бы тетя Света дружила с Еленой Ивановной, то виноватой во всем оказалась бы я. Или на склад в кладовке вовсе бы закрыли глаза. А если бы я не сбежала в тот день? Если бы повариха не зашла на пятидневку? Ведь на самом деле все случилось из-за того, что Елена Ивановна называла меня поберушкой и детдомовкой. Ведь если бы она меня не оскорбила, я бы и дальше молчала про ее воровство. А еще я поняла, что когда на одной волне двое или трое, а на другой один человек, то проигрывает тот, кто один. И чем влиятельнее друг, тем лучше. И вот что еще странно. После увольнения Елены Ивановны мне должно было стать спокойнее. Но мне не стало легче, ничуть. Я даже уснуть не могла. Закрывая глаза, я представляла себе, что еще могла бы сделать с воспитательницей. Отчего-то месть не показалась мне сладкой. Мне хотелось еще. Чувство победы я не испытывала. Про Елену Ивановну дети быстро забыли, и у нас уже работала Зинаида Петровна, а я все еще жила прошлым днем. Прокручивала в голове другие варианты мести воспитательницы. Мне казалось, она мало страдала. Слишком быстро для нее все закончилось. Я даже моментом не успела насладиться. Вот и тетя Света не понимала, почему я хожу смурная. Я страдала от того, что Зинаида Петровна ничего от нас не требовала и никак не проявляла своих чувств. Она никого не ругала и уж тем более не раздавала подзатыльники. Даже Стасик ее не раздражал, а уж он мог любую воспитательницу вывести из себя. Все потеряло смысл. Ходить в детский сад, вставать по утрам, жить в конце концов. Я привыкла к тому, что мне нужно что-то преодолевать и терпеть. Даже счастливое время на пятидневке я воспринимала как отдых перед военными действиями. Привыкла бороться и выживать. После ухода Елены Ивановны бороться стало не с кем. Враг был повержен, а новый не обнаруживался. Я чувствовала себя воином, который привык находиться на поле боя, а вернувшись домой, не мог жить в спокойной атмосфере и быстро умирал. Даже самый главный стимул, заставлявший меня жить, найти еды и наесться досыта, исчез. Зинаида Петровна разрешала брать добавку сколько хочешь. Так что даже мои побеги в сторожку к тете Розе потеряли всякий смысл. В любой момент я могла пойти на кухню к тете Свете. Зинаида Петровна меня всегда отпускала и наесться там до отвала. И потом я привыкла страдать и жалеть себя. Да, жалость к себе позволяла мне оставаться сильной и не отступать. И вдруг жалеть себя стало не за что. Надо же, Зинаида Петровна не готовила с нами выступления к праздникам, поэтому и битв за главную роль не случалось. Даже на занятиях, когда мы складывали яблоки или читали по слогам, Зинаида Петровна хвалила всех. Как бы ты ни прочел, мама мыла раму, у Светы мячик, воспитательница всегда говорила «хорошо». Молодец. Казалось, она все время находится в полудреме. Делала все медленно, на вопросы отвечала не сразу. Говорила все ровно, даже голос не могла повысить. Она была скучной до одури. Ее хотелось растормошить, чтобы пришла в себя, а то она как моя мама по утрам, будто так и не проснулась. Ходила, говорила, но все еще спала и плохо понимала, что происходит вокруг. Я никак не могла привыкнуть к Зинаиде Петровне и решить для себя, какая она. Добрая, злая, ласковая или равнодушная. Все знакомые мне взрослые, кроме моей мамы, были активными. Они вечно куда-то опаздывали, не успевали, суетились. Одни смешно говорили, очень быстро, почти скороговоркой, как тетя Света. Другие, как воспитательницы на пятидневке, здорово играли в разные игры, где требовалось прыгать, ловить мяч. Даже Елена Ивановна развивала такую бурную деятельность, что успевала всем испортить настроение уже с раннего утра. А теперь даже Антон Кудрявцев, которого Елена Ивановна считала больным на всю голову, а все остальные взрослые говорили про него «шило в попе», стал себя нормально вести. Обычно он не мог даже спокойно ходить, все время бегал по группе, сносил стулья, столы. Если его просили принести игрушку, он за нею несся, а не шел. Антону действительно тяжело давалось сидение на одном месте. Для него имелось особое наказание – просидеть по секундомеру на стуле 5 минут. Если нас Елена Ивановна наказывала, ставя в угол, то Антона усаживали на стул. Для него это становилось пыткой. Он ерзал, пытался встать, снова садился. Сучил ногами, дергал руками, сползал со стула, снова на него заползал. И вдруг Антон начал сидеть спокойно. Даже не 5 минут, а все 20, пока мы что-то клеили и вырезали. «Что это с ним?» – спросила я у Стасика. «Ему дают таблетки, которые успокаивают, чтобы не бегал», – ответил мой всезнающий друг. «Такие таблетки разве есть?» – не поверила я. Стасик не ответил. Он часто не отвечал на вопросы, которые считал глупыми. Я наблюдала за Антоном, он стал таким же, как Зинаида Петровна. А еще они оба напоминали мне диафильмы, когда ручку проектора крутишь медленно, а не быстро, и картинка появляется не сразу, а по частям. Антон стал очень странным, медленно ел, сидел все время, даже на прогулке не бегал. Это был не Антон, а лишь его оболочка. Мне опять стало страшно. Неужели все родители недовольны своими детьми? Вот и родителям Антона не нравится, что он с шилом в попе, и они стали пичкать его таблетками. Значит, Антон, который перестал реагировать на то, что у него из носа текут сопли, что у него даже взгляд изменился, и он выглядел полным придурком, им нравился больше? Я отказывалась в это верить. Ну ладно я. Привыкла, что мной все недовольны, а мама считает меня трудной. Ладно Стасик, который вправду как с луны свалился. Но Антон... Он ведь просто был веселым, шебутным, активным, радостным ребенком. Своей беготней заводил всех. Глядя на него, всем хотелось бегать и прыгать. Разве это плохо? Единственный живой человек в группе. Такой, какими должен быть нормальный ребенок. А из него сделали даже не робота, а растение, которое с виду нормальное, но ни на что не реагирует. Я подумала, может, Зинаиде Петровне в детстве давали такие таблетки, что она стала заторможенной. Или это все из-за особенностей ее лица? Наша новая воспитательница выглядела необычно. Я привыкла к острому, длинному, как у вороны, носу Елены Ивановны. К тете Свете, у которой имелся волевой мужской подбородок. К тете Розе с мягкими морщинами-заломами по всему лицу. Даже к Флоре Лориковне с удивительными глазами слегка на выкате, огромными, в пол лица. Но ни у кого я не видела такого лица, как у Зинаиды Петровны. Подбородка у воспитательницы, можно сказать, совсем не было. Рот как-то плавно перетекал в шею. Глаза вроде находились на месте, но верхние веки нависали так, что казалось, она если не спит, то дремлет. К тому же я заметила косоглазие, или как это там правильно называется. Одним глазом Зинаида Петровна смотрела на тебя, а другим куда-то вверх и в сторону. Я первое время опасалась к ней близко подходить, потому что не понимала, каким именно глазом она меня видит. А еще я заметила, что у Зинаиды Петровны нет никаких талантов. Я уже рассказывала, что у меня тоже особых способностей никто не выявил. И если честно, я очень от этого страдала. Ну не бывает же так, чтобы вообще ничего, ну, ни крошечного талантишка не нашлось. Зинаида Петровна тоже не обладала никакими особыми навыками и умениями. Елена Ивановна все-таки делала аппликации, вырезала из бумаги настолько удивительные цветы, что мы рты открывали от восторга. И лепила она просто здорово. Воспитательницы на пятидневке, казалось, умели все и даже больше. И пели, и танцевали, и кукол шили. Тетя Света была мастером выпечки. Даже Люська не считалась бездарной. Она умела шить фартуки, косынки, подшивала, латала, ставила заплатки так, что не заметишь, на каком месте зияла дыра. И вязала шарфы, свитера и даже платья. Она на работу ходила в платьях, которые сама себе связала. Сторожиха тетя Роза обладала даром варить такое варенье, что даже у тети Светы слюнки текли. Еще тетя Роза умела плести коврики и шить одеяло из кусочков ткани вроде заплаток. Это было очень красиво. Она набирала обрывки ленточек, тесемок и так их сплетала, что получался ковер, да еще и с рисунком. Ее одеяла мне очень нравились, много маленьких разноцветных квадратиков превращались в теплый нежный узор. Я даже мечтать не смела о таком одеяле. Да, моя мама ничего такого рукодельного или кулинарного делать не умела, но я считала это только потому, что она не работала с детьми, а женщины в детском саду должны уметь делать что-то эдакое. Зинаида Петровна стала исключением. Она даже косы плести не умела. То есть умела самые простые, как моя мама, но не более того. Аппликации у нее получались так себе, даже Стасик лучше вырезал круги. Поделки из пластилина? Да мы в средней группе детского сада получше лепили. Просто удивительно, что и такие женщины-неумехи могли работать воспитательницами. Я опять расстроилась. Мне не за что было ненавидеть Зинаиду Петровну. Ее хотелось пожалеть. К чему я все это рассказываю? К тому, что мои дальнейшие действия стали следствием всего того, что я пережила. Мне не хватало борьбы. Или я не знаю, чего еще. Не могу объяснить. Наверное, я оказалась неприспособленной жить в нормальных условиях, и моя психика уже подверглась изменениям. Или я с самого начала, как все считали, была ненормальной. Трудной, проблемной, тяжелой, нестабильной. Как только меня не называли. Только так я могу объяснить то, что сделала потом. В свое оправдание могу сказать лишь то, что меня снова настиг комплекс девочки, которую никто не запоминает. Да, тетя Света, тетя Роза, Люська, Елена Ивановна, Валентина Павловна, они прекрасно знали, как меня зовут, но лишь в силу обстоятельств. А Зинаида Петровна никак не могла запомнить мое имя. Впрочем, остальных детей она тоже не стремилась запомнить по именам. Отворачивала край футболки, на которой была пришита бирка с именем и фамилией, и только после этого обращалась к ребенку. Но мне стало обидно. Неужели Елена Ивановна оказалась права, и я настолько серая, что мое место на заднем плане в роли гриба? Я себя ощущала уже другой, совсем другой. Я поняла, что могу влиять на жизнь вокруг себя. Ведь я же уволила Елену Ивановну, отомстила ей за обидные слова и за пощечину. На что еще я способна? Мне стало интересно проверить себя, а заодно и мир вокруг. Настолько ли он отвратителен, как я для себя давно решила? И настолько ли взрослые, бестолковые и злые? Лучше бы не проверяла. Как бы мне хотелось оставаться в счастливом детском неведении и верить, что все истории заканчиваются хорошо. Как бы мне хотелось продлить то время, когда Зинаида Петровна только пришла в нашу группу. Мы все словно застыли в одном бесконечном дне. У нас ничего не происходило, ничего не случалось. Ни одного происшествия, ни одной неприятности. Мы жили, будто обернутые в одно из мягких пуховых одеял тети Розы. Мы даже дышать стали медленнее. Если честно, я начала скучать по Елене Ивановне. С ней каждый день, как на вулкане. А с Зинаидой Петровной казалось, что не только Антону, но и всем нам выдали таблетки, чтобы мы не двигались. Наверное, поэтому я решилась на настоящее преступление. У меня не было никаких мотивов для подобного поведения. Лишь тоска, скука и что-то еще, чего я не могла объяснить. Наверное, я все-таки была больна. И меня точно стоило отправить в сад для идиотов. Зинаида Петровна, от которой заведующая требовала каких-нибудь действий, пусть и не очень активных, хотя бы для вида, устроила конкурс. Объявила соревнования по выращиванию лука, многолетнее проклятие садовских детей. Начиная с младшей группы, все, не пойми зачем, из года в год выращивают на подоконнике лук. Принести из дома луковицу, поставить в стакан с водой и ждать, когда она пустит корни и пробьются вялые зеленые ростки. Ждать нужно так долго, что никакого детского терпения не хватит. Обычно все дети уже через 3 дня про лук забывали. Вот зачем его выращивать, если нельзя съесть? Кто из детей любит зеленый лук? И эти ужасные корни в стакане, помните? Вода, если ее не поменяешь вовремя, становится противного коричневого цвета и ужасно пахнет. Мне корни лука всегда казались страшными и мерзкими, как и луковый запах. Везде стоял этот запах. Прелый, горький и мерзкий. Хуже пахла только вареная капуста на мой вкус и треска, которую жарила моя мама. Тут уж оставался один способ не задохнуться. Высунуться в форточку по пояс и постараться продышаться. У меня даже слезы начинали течь от этих запахов. Но к запахам все относятся по-разному. Моя мама сходила с ума, когда наша соседка начинала варить холодец. У мамы тоже глаза на лоб лезли. Она открывала все окна, но ничего не помогало. Запах стоял убийственный. Меня он, впрочем, не раздражал. И холодец я ела, когда меня им угощала соседка. Вполне съедобно. А мама ходила с ваткой, пропитанной нашатырным спиртом, и занюхивала запах холодца. Но когда я морщилась от ее жареной трески, мама обижалась. Она считала, что это неприлично. «Не нравится, как пахнет, не ешь», — говорила мама. «Зажралась совсем». Я терпела. Мама не так часто готовила, как я уже рассказывала, так что ее сухую и подгорелую треску я проглатывала, не жуя.